Я раскалываюсь, рассеиваюсь, а потом слышу. «Сильвер! О, Сильвер, пожалуйста, очнись!» «Она умерла?» «Я умею оказывать первую помощь, пропустите!» «Что тут произошло?» «Вот и мы, помогите ей подняться!» Я закутана в одеяло, мне помогают сесть. На меня что-то обрушивается, теплое. Тело давит, тыкает в меня лапами, лижет руку. «Не волнуйся, Сильвер, Пеппер потом поцелует тебя получше». Я обвиваю руки вокруг собаки, смотрю наверх. Солнечный свет песни соловья. Мир звенит. На меня сверху вниз смотрят Стелла, Дудлс и Финч. Стелла обнимает меня. «Она в порядке. Понятия не имею, что сейчас произошло. Может, метеорит упал?» На вершине холма ходят люди, пришедшие посмотреть на яркую звезду. Они чешут голову и выглядят потрясенными. Девушка наклоняется, изучая обожженный участок на гребне холма. Она босиком, ее платье колышется. Вот. Финч передает мне плед, помогает укутаться в него. Я смотрю вниз. Со мной что-то происходит. Я босиком, и ноги у меня голые, холодно. Ногти на ногах грязные, на правой ноге синяк. Я наклоняюсь и провожу рукой по голени. Кожа с волосами человеческая. Вы только посмотрите. Люди толкаются вокруг выбоины, прочерчивающие вершину холма. Три глубокие борозды, опаленная трава, омертвевший утесник. Но жаворонки вернутся, поднимаясь, словно на невидимых нитях, и кокосовый аромат желтых цветов снова будет витать в воздухе, сейчас пропитанном гарью. Рука Финча сжимает мою. Стелла улыбается и подмигивает. «Идем, Дудлс. Давай поблагодарим всех за то, что они здесь сделали. Смотри, вон Бетти. Благослови ее Бог, поднялась сюда на самый верх, только для того, чтобы убедиться, что ты в безопасности. И как она поднялась на холм с ее больным бедром?» Поцелуй с Финчем теплый, медленный и нежный. Целовать его все равно, что наконец-то вернуться домой. Время замедляется, а мы все еще целуемся. Когда я открываю глаза, его лицо выглядит размыто. Он касается моей щеки. Поцелуи не должны вызывать слезы. Я трогаю то место, где он меня касается, и он прав. Я снова плачу. Тепло, мокро, слишком по-человечески. Я вытираю глаза курткой Финча, но слезы не заканчиваются. Стелла разговаривает на дорожке с Бетти. Дудл с руками делает большое сердечко в нашу сторону. Финч наблюдает за мной. «Ты больше не одна из них, правда?» «Нет», — отвечаю я. «Думаю, что нет». Я смотрю вниз. Что-то свешивается с моей ноги. Бледно-серебристое, быстро тускнеющее. Я дергаю лодыжкой, и оно спадает. Его подхватывает ветер и уносит прямиком в утесник. Я кладу голову на плечо Финча, смотрю на долину. Моя кожа мерцает, но недолго. Ветер срывает ее и уносит на другую сторону холма. Я сжимаю ладонь Финча и чувствую, как по ней пробегает искра от моего прикосновения. Меня зовут Сильвер, и я человек. Все это я представляю, пока вращаюсь, бестелесная, растворенная. До тех пор, пока, наконец, не происходит взрыв, и корабля больше не существует. Я теряю вещественность в последний раз. Меня уносят в небеса, выплевывает обратно на холмы, надо мной загораются звезды. Люди внизу поражены. Они карабкаются по холму, который когда-то был моим, тыкают в дерн, приподнимают его, глазеют на небо, а вокруг них идет мерцающий дождь. Их нельзя было спасти никак иначе. Но сейчас я хочу видеть только одного из этих людей. Я нахожу его на ветру рядом с его сестрой. Мать тоже стоит рядом с ними. Она не может отпустить девочку далеко от себя. Ни сейчас, ни долгое время после. Парень отходит от них, добирается до скалы, с которой он упал много лун назад. Теперь он стоит там и вспоминает. Больше нет никаких барьеров. Я рассеиваюсь в последний раз, подлетаю к парню и шепчу ему на ухо. Финч оглядывается по сторонам. У него все лицо в слезах. Он выглядит сломленным. Он пытается найти меня, но я лишь сияющая рябь. Я танцую. Серебряные пылинки рассыпаются по холмам, кружатся вокруг листьев, вокруг птиц. Я легка, как песня соловья, свободна, как деревья. «О, Сильвер!» — говорит его лицо. И я — это смех. Он закрывает глаза. Я целую его в последний раз. И он, наконец, находит успокоение. Меня подхватывает ветром и уносит прочь. Меня зовут Сильвер. Когда-то я познала, каково это — быть человеком.